403. Нужно понимать, как проходит граница света и тьмы. Правда, она извилиста, но по сердцу можно безошибочно узнать приверженцев тьмы. Может ли устремиться темный сердцем ввысь? Устранит ли ложь и себелюбие в уявлении жизни? Поборет ли страх перед будущим? Так и различайте. Кто боится будущего, тот от тьмы. Это самый верный пробный камень.